Анархисты видят свет, анархисты знают рай. Анархисты верят в бред, анархисты слышат лай. Анархисты любят рак, анархисты знают срок. Анархисты любят панк, анархисты любят рок. Да будет анархия! Анархистов закуют, анархистов умертвят. Анархистов заблюют, анархистов запретят. Но анархисты смотрят вдаль, анархисты видят свет. Анархисты знают рай, анархисты верят в бред. Да будет анархия! Анархисты видят свет, анархисты знают рай. Анархисты верят в бред, анархисты слышат лай. Анархисты любят ранг, анархисты знают срок. Анархисты любят панк, анархисты любят рок. Да будет анархия! Да будет анархия! Hi! Hi!